Глава 47. Что объединяет все семена вне зависимости от вида? То, что они содержат в себе все самое необходимое. С самого начала. На вид они могут показаться совершенно невесомыми, но нет сомнения, что в сердце каждого из них собрано все, что может пригодиться в будущем. Люди, как семена. Внутри каждого из нас уже кроется все, что пригодится в нужный момент. Наша судьба уже отпечатана в нашем сердце. И неважно, сколько времени потребуется этому семени, рано или поздно оно обязательно прорастет. Вот настоящая причина взять семена вновь в ковчег, думаю я сейчас. Не для того, чтобы они помогли мне не умереть с голоду, а для того, чтобы взять с собой возможность удивляться в грядущем новом мире. Беатриче хватило пары недель и кучки женщин, готовых на все. Ее слова дарят мне ощущение значительности и одновременно с этим такую легкость, что кажется, будто я вот-вот взлечу, и воздух будет служить мне надежной опорой. Еще недавно я бы ни за что не поверила, что когда-нибудь испытаю что-то подобное. Но, увы, мои мечтания с приходом табачника жестоко обрываются. Он вваливается в зал и, трясясь от злости, подписывает новое предложение. Смутная надежда на то, что мы остались единственными участниками торгов, развеивается как дым. Теперь наша очередь. Мы подходим к столу, чтобы подать свое второе предложение. «Волейбольная команда», — шутит нотариус. Присцилла теряет терпение. «Команда, которая собирается постоять за себя, раз уж на то пошло». «Спасибо, Присцилла». Табачник кидает на нас злобный взгляд, а я про себя улыбаюсь. Вердикт огласят через пару минут. Аделаида дрожащими руками проверяет время на телефоне. Спокойному с виду и Иудженио так же сильно, как и нам, не терпится поскорее узнать результат. Я снова пускаюсь в умопостроение. Даже если мы проиграем, то мы хотя бы попытались. Даже если мы проиграем, зато мы вместе. Даже если мы проиграем, мы попытаем удачу заново, в чем-то другом, в новом проекте. Даже если мы проиграем, значит, так и должно было быть. Даже если мы проиграем... Нотариус вскрывает первый конверт, зачитывает сумму нашего предложения. Затем вскрывает второй и зачитывает сумму, предложенную табачником. Числа. Вероятности ошибиться нет. Числа — это не истории, не семена. Они не оставляют пространства для интерпретации. Только четкий и ясный результат, как на блюдечке. Черным по белому. И вот он, результат. Цена, предложенная табачником, превосходит нашу. На какие-то пару сотен евро. Я с последней надеждой смотрю на Присциллу. Может, можно еще что-то сделать? За что-то зацепиться? Правила предусматривают, но глаза моей подруги выражают все лучше любых слов. Сделать ничего нельзя. Все кончено. Аукцион закрыт. Табачник не ликует и не прыгает от радости, как я ожидала. Он даже на нас не смотрит. Теперь он волен все расчистить, закрасить витрину, заказать игровые автоматы, переместить кассу в центр зала, чтобы посетители угодили прямо в нее, и, наконец, поменять вывеску. Красной двери суждено исчезнуть. Прощай, мой маленький большой новый мир, приют мой и царство. С сегодняшнего дня ты больше не мой. Нотариус зачитывает какие-то положения, касающиеся оформления акта купли-продажи, но никто его уже не слушает. Я предусмотрела все варианты развития событий, но предугадать, что неудача не сможет меня добить, я не могла никак. Пока нотариус зачитывал нормативные акты, я ощущала себя одновременно внутри и снаружи своего тела. Кровь пульсировала в висках с такой силой, что казалось, будто я не сижу на стуле, а спасаюсь от наводнения. Как только все закончилось, Присцилла извинилась и, в спешке попрощавшись, поехала в офис навстречу. Аделаида побежала на работу, может, еще была возможность забрать заявление. Задержаться и поговорить она, видимо, и не захотела, и не смогла. Все случилось так быстро. Мы расстались, не успев ничего ни обсудить, ни переварить, ни принять. Мы разбежались, как муравьи, на поиски времени, чтобы побыть с собой и свыкнуться с произошедшим. Если смотреть на это с рациональной точки зрения, то все просто. Мы проиграли аукцион, потеряли магазин, потеряли все, что он мог для нас значить. Вскоре рядом с нами откроется зал игровых автоматов. Что тут еще сказать? Да, мы инвестируем собранные средства в проект, который предложила Беатрича. Но ясно как день, когда энтузиазм затухает, вероятность преуспеть улетучивается вместе с ним. Запал угасает, то, во что мы верим, рассыпается в прах, русло этой реки не развернуть. Эудженио захотел вернуться домой на автобусе и попросил свою маму поехать вместе с ним. Выглядел он действительно подавленным. «С конечной остановки ведь тоже можно уехать, разве нет?» — спросила я, чтобы утешить его и отчасти себя. «Всегда», — ответил он. «Анжелина, должна тебе сказать, ты прекрасно воспитала своего сына». «Уверена, что ты в порядке?» — спросила она, прежде чем уйти. «Я в порядке. Прогуляюсь немного», — уверила ее я и не знаю как, но смогла не пойти за ними, несмотря на щемящие чувства в груди и разрушенные надежды. «Может быть, именно это испытал мой отец, когда не сумел пробиться в академической среде», — думаю я, прогуливаясь вдоль канала по направлению к дому. «Стыд, страх, чувство, что будущего нет. Не это ли подтолкнуло его отречься от мира и соорудить себе крепость? Не от этого ли водоворота безысходности он пытался защитить меня столько лет? А что, если я перешагну через эти чувства?» Приму как факт, что я потеряла все точки опоры. Я стою на краю пропасти. Думаю я, переходя огромный перекресток, который из-за строительства метро стал еще более сумбурным. Я могу запереться в квартире и постараться обо всем забыть, переждать бурю, а затем начать выходить из дома раз в неделю и всего бояться. Либо я могу встретиться с этой бурей лицом к лицу, устоять и принять грядущее с надеждой, без страха. Дождь не может лить вечно. Кое-кто каждый день напоминает мне об этом своей толстовкой. Я иду пешком через весь город, прямо как в тот раз, когда я одна приехала в Милан. Как и тогда, сегодня тоже светит солнце, но жарче. Улицы переполнены. Я — это больше не я, или я просто открываю в себе новую гею. Вместо спального мешка за спиной у меня есть дом, который меня ждет. Я больше не одна в целом свете. Рядом со мной есть люди, на которых я с уверенностью могу положиться. Будущее все еще туманно, но больше не сумрачно, и это уже чудо. Я пробиваюсь сквозь рокот центральных улиц. Поток людей стремится мне навстречу. Большинство от меня уворачиваются, но некоторые легонько задевают плечом. Я упавшее дерево, несомое бурным потоком. Неожиданно до меня долетает далекий звук мелодии моего телефона. Я чувствую, как он вибрирует у меня в кармане. Великое искушение не брать трубку, не проверять, кто звонит, прямо как несколько дней назад, когда я никому не открывала дверь. Но звонки не утихают, и я вспоминаю о том, что только что себе сказала. Что, если я встречусь с бурей лицом к лицу и устаю? Я достаю телефон из кармана. На экране высвечивается номер, которого нет в моих контактах. Я всей душой надеюсь, что кто-то просто звонит по работе. Мне бы очень хотелось забыться в физическом труде, что-нибудь починить, решить какую-то бытовую проблему, проветриться. «Ну что, когда открытие?» «А, Ахилл, мы проиграли», — отвечаю я, стараясь говорить не слишком расстроенным голосом. «Ахилл мне звонит?» Мимо меня проходит семья туристов, на всех одинаковые футболки с надписью «Italian lives matter, because who's gonna make pizza?» Я тоже не сдал последний экзамен, спасибо, что спросила. Я не знала, что он сегодня. Экзамен-то можно пересдать, а такой магазин... Много времени уйдет, чтобы обустроить такой же. Как минимум вся жизнь. Это стоит того? Ахилл, это невозможно. Точка. Я думал, для тебя нет ничего невозможного. Я делаю паузу, чтобы насладиться комплиментом. Внезапно я больше не чувствую ни жары, ни потерянности. Я ищу взглядом других людей и всем подряд улыбаюсь. Ты меня переоценивал. Меня обгоняет пара на велосипеде. На раме, как в старые добрые времена, сидит девушка. Проблеск романтики, доживший до наших дней. Я вспоминаю о Бенце, везущем на багажнике рис, молоко и свою Далию. «Ты далеко от дома?» — спрашивает Ахилл. «Я за границей. Если точнее, то на площади Ласкала». «Ты рановато». «В смысле?» Я слышу, как он колеблется. «В смысле, что ты там, где должна будешь быть через 5 дней», — наконец произносит он. «Я переместилась в будущее?» «Можно сказать и так». Я вижу, как он улыбается. «Я взял 2 билета на волшебника страны Оз. Балет». «А, еле слышно выдыхаю я в трубку. Тот скромный дар речи, что у меня имелся, как ветром сдуло». Я останавливаюсь посреди площади, рядом с клумбой. Сажусь на бордюр, вытягиваю ноги. «Значит, я почти вовремя. Останусь здесь и подожду», — шепчу я. Слеза щекочет мне щеку. Надеюсь, по телефону понятно только то, что я улыбаюсь. «Может, это не такая уж плохая идея. Как сказал один человек, время, по сути, существует только для того, чтобы все не случалось одновременно». «Это был ты?» «Это был Эйнштейн, но спасибо за комплимент». Я снова улыбаюсь, и, кажется, Ахилл улыбается тоже. Мы с ним еще ни разу не говорили по телефону, осознаю я. Честно говоря, я раньше ни с кем так не болтала по телефону. Это почти так же занимательно, как повесить картину. Я очень надеюсь, что этот гвоздь выдержит. Думаю я и скрещиваю средние и указательные пальцы так, чтобы никто не увидел.